Это день, один из тех дней, когда ничего не случается. Мое сидение за компьютером не прекращается уже более 5 часов, и у меня, увы, есть еще пара часов для работы, прежде чем я смогу отдохнуть. Но, к счастью, у меня есть новый альбом, который может помочь закончить день с улыбкой на лице. For darker days to come, neighbors been saying we'd better get the harvest done. Fruits of the season prepared ahead of time. People coughing in their sleep. A cold September breeze disturbs the night. 20,000 starlings congregate like clouds upon the wire, so come back quickly. Won't you come back quickly and get the harvest in? Come back quickly. Won't you come back quickly before the storm begins? Альбом израильской певицы Декель начинается с заглавного трека «Скворцы». Мое настроение мгновенно меняется. Эта песня в быстром темпе. 3 минуты и 10 секунд пролетает незаметно. Второй трек на этом альбоме «От сезона к сезону». Эта песня продолжает фирменное игривое звучание Декель. Причудливые, жесткие струны придают песне немного остроты. кто такая Декель? Познакомьтесь, Ирит Декель. Талантливая израильская певица-песенница. Благодаря своему великолепному голосу и эмоциональным текстам Декель зарекомендовала себя как артистка, которая не только сочиняет красивые мелодии, но и создает глубокую связь со своей аудиторией. Black heart, black smudge, dark heart, bad luck, cross path, so fast, pray God, she's never coming back. Black heart, black heart, black heart, black heart. Sister has misfortune in her eyes. The darkest little sister is the devil in disguise. There's suddenly a look of fear, the sound of running feet, as that darkest little sister condescends to come and eat. Lucifer is standing out with them beside the sea. So much logic has left me, no answer. So I walk in the fields, dip me in the sea, and burn in the sun. So much logic has left me, no answer. I say, so much logic has left me, no answer. So I walk in the fields, dip me in the sea, and burn in the sun. Overly inclined to let its human Ирит родилась и выросла в живописном городе Хайфа с видом на величественную гору Кармель. Выросла в семье, где ценили мелодии, где радио было постоянным спутником. В годы становления получила опыт обучения в престижной школе исполнительского искусства Бейт Цви, что еще больше укрепило ее талант и страсть к исполнительству. In paper boats, the fishermen go down to where the water meets the sand, to where the river meets the land. On village greens, the sound of early evening, it's the boys all rushing home, it's the girls all rushing home. Every prince I kiss turns into a frog. I think the problem is I waited far too long, I waited far too long. Now I ride a fish, I stride a silver bark of it, I ride across the river wide. I resist temptation from that cold of these girls, all the skills are falling from my eyes, falling from my eyes. Watching through the window, yeah, it's watching as I put away my scepter and my crown. And unfold the weeds and flying rushes for my old amphibious kingdom that will be my wedding gown. Every prince I kiss turns into a frog. Got it wrong. So I ride a fish, astride a silver bark of it, I ride across the river wide. I resist temptation for the cold of this, 'cause all the scales have fallen from my eyes, fallen from my eyes. Tell me a story, 'cause I just can't sleep. Sisters, sing, sing, sing, sing, sing, sing with me, sisters. музыкальной индустрии свидетельство ее таланта и настойчивости. То, что начиналось как личное хобби, вскоре превратилось в яркую карьеру. Ее первые записи, включая совместный проект с Эльдадом Зитрином, ознаменовали начало ее исследования сольного творчества. На протяжении всех лет становления Декель сталкивалась с проблемами, типичными для начинающих, от сложности звукозаписи до распространения своей музыки. Common language as the night draws near. Night draws near. I know I will. I know I will. Cause I finally know I can. I know I will. I know I will. Cause I finally understand who I am. The bread left over from the night before. Night before. Following our nature, we'll soon be leaving, living here together. Endings are beginnings, nothing more. Nothing more. I know I will. I know I will. We'll be right back. day that will arrive will know better, better how to carry simple sadness, and through the night we'll fly on our memories to a magical land. Halfway, meet me halfway, halfway, halfway, meet me halfway again. As friends, someone's listening, God is listening, with intention, cross dimensions, in his awesome, solid vastness, we'll be masters, we'll be masters again. Children never cease, sons and daughters. Only halfway, halfway, meet me halfway, halfway, halfway, meet me halfway again. As friends, someone's listening, God is listening, with intention, cross. Завершает альбом «Скворцы» прекрасная песня, заимствована у души. Эта песня напоминает о том, что нам позволено быть собой. В конце концов, ты человек, а не машина, и что в конце дня можешь сделать перерыв. And laughter, the start and end of suffering, hope and disaster, silence born of listening. The bonds of faith have come to lay just blood and sand, blood and sand. It's not enough. My song, I said that it's my song. strong. Simple as they are, things I'm allowed to touch, allowed to love. Simple as they are, things abundant in the sun. Скворцы от 25 октября 2024 года. Фирма грамзаписи Декель Мьюзик.